Для меня старшие, я стану вашим жрецом, хотя это и достойно порой осуждения. Я не могу отказать вам даже в самой ничтожной просьбе, и если надо, отдам вам все, даже свою жизнь». Шри Шукадева Госвами продолжал: «О царь, держа слово, данное полубогам, возвышенный Вишварупа в их окружении усердно и сосредоточенно исполнял обязанности жреца». Комментарии его божественной милости Шри Шримада Чхабхактивиданты с вами Прабхупады. Здесь примечательно слово «самадхина». Самадхи – это полное сосредоточение ума. Ученый Браман Вишварупа не только согласился стать жрецом полубогов, он исполнял обязанности жреца с величайшим тщанием. Иными словами, он делал это не из-за корысти, а ради блага полубогов. Так и должен поступать истинный священнослужитель. Слово «пурага» означает «семья», а «хита» – «благо». Таким образом, слово «пурохита» буквально означает, что жрец – это благодетель семейства. Другое значение слова «пурага» – «первый». Первый долг священнослужителя – делать все необходимое для духовного и материального благополучия своих учеников. Это доставит удовольствие и самому жрецу. Он ни в коем случае не должен исполнять ведические ритуалы ради корысти. «Но поскольку вы для меня старшие, я стану вашим жрецом, хотя это и достойно порой осуждения. Я не могу отказать вам даже в самой ничтожной просьбе, и если надо, отдам вам все, даже свою жизнь». Шри Шукадева Госвами продолжал: «О царь, держа слово, данное полубогам, возвышенный Вишварупа в их окружении усердно и сосредоточенно исполнял обязанности жреца». Итак, мы продолжаем с вами обсуждение ума, разума, чувств и поведения человека в соответствии с тем, как он способен или как он обучен способности развлечения. И эта способность развлечения сразу выводит его на совершенно иной уровень поведения, уровень отношения, самоанализа и анализа окружающих. Все это связано с знанием. Поэтому Кришна говорит, что знание дотла сжигает последствия. Как огонь сжигает дрова, так и знание сжигает последствия греховных поступков прошлого. И говорится, что благодаря знанию человек успешно переправляется через океан мирского бытия. Мы еще раз напомним, что мирское бытие состоит из разных страданий. Когда мы говорим «мирское бытие», это означает, что мы говорим о страданиях, поскольку все мирское бытие основано на страданиях. Адхипхута, адхиатма и адхидайва. Люди в обусловленном состоянии не очень хорошо осознают этот процесс страдания. И в частности в Бхагаватам говорится, что практически все введены в иллюзию, поскольку никто не понимает, что каждую секунду он приближается к смерти. А приближение к смерти – это страдание. И люди забывают об этом. Они хотят об этом забыть, поэтому Кришна говорит: «Я есть память, знание и забвение». Никто не осознает, что каждое мгновение он все ближе к самому большому страданию – смерти. И все люди хотят забыть об этом. Каждый хочет не думать об этом. Все хотят думать, что как будто бы смерти нет. Все хотят думать. Не все хотят знать, все хотят думать, что ее нету. Хотя каждый внутри себя, внутри своего ума, внутри своего сознания осознает, что это тело рано или поздно придется оставить. И что значит рано или поздно? Что каждому отведено определенное время. И человек не знает, как использовать это время. И поэтому говорится, что человек должен обучиться в первую очередь различать. И Кришна объясняет Арджуне: «Матрас паршавсту каунтияш и тушна суки докидага. Агаму пайну нитиас тамсти тикшасу барата». Что счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия. И в Шримад-Бхагаватам говорится, ум, чувство и пространство. Так мы воспринимаем время. Через ум, чувство и пространство. Живое существо так осознает время. Или так оно воспринимает время. И Кришна говорит, что цель человека – обучиться. Действовать так, чтобы это не беспокоило его. Что не беспокоило? Как на чувства влияет пространство и ум? Тот, кто не знает, как пространство, чувство и ум взаимодействуют, тот не может постигнуть аспект времени. И он не знает, как правильно распоряжаться со временем. Поэтому мы видим, что некоторые люди не зависят. Зима, лето, весна, осень. Они действуют определенным образом. Так же, как другие люди, также действуют определенным образом, учитывая времена года или учитывая время. И поэтому Кришна говорит, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать настоящим йогом. Опять дело идет о времени. Но никто не может постигнуть фактор времени, если он не знает, как время действует на определенные функции или на определенные субстанции. В частности, как время действует на чувства. Как чувства несут эту информацию о времени в ум. Как ум воспринимает время. И как нужно воспринимать время. Это функция разума. То есть в невежестве можно воспринимать время через разум. В страсти и в благости. И также есть трансцендентальное время, когда Кришна говорит, что душа вечна. Аспект вечности – это трансцендентальный аспект. Сат. Для чего же нужно время? Сат. Для чит. Для чего нужно сат и чит? Для ананды. И все это пропитано вечностью. Это трансцендентальные понятия. Таким образом, нужно трансцендентально использовать время для трансцендентного знания, для трансцендентального счастья, которое и является истинным положением трансцендентального живого существа. Что значит трансцендентального живого существа? Живого существа, ничего общего не имеющего с материальными представлениями, с материей. Живое существо нематериально само. И это очень сложно постигнуть. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне, что тот, кто не может отказываться от плодов деятельности, не способен разделить, то есть отличить душу, дух и материю. Таким образом, когда мы присваиваем себе плоды деятельности, то мы не будем способны стать браманами. Мы не сможем стать браманами. Я и мое. Агам маметти. Говорится, человек, который себе что-то присваивает, он не сможет быть браманом, он не сможет постигнуть браман, даже если он очень строго всему будет следовать внешне. Но если он будет наслаждаться плодами этой деятельности, он не сможет отделить. То есть его разум не способен воспринять дух и материю и провести между ними грань. Какую грань? Различительную. Что говорится, великие мудрецы, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что дух вечен, а материя временна. Что материя мертва, а дух жив. Вот почему они, говорится, самозабвенно, безраздельно, с решимостью отдают себя преданному служению мне, Кришна говорит. Таким образом, отдать себя Кришне возможно только в одном случае, если человек четко осознал свою духовную природу. Осознать свою духовную, нематериальную природу можно только тогда, когда человек отказывается от плодов деятельности. Итак, Кришна говорит, если ты не можешь постоянно удерживать на мне свой ум, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Если ты не в состоянии следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Если ты не способен работать для меня, отказывайся от плодов своей деятельности, жертвуй. Если ты не способен и на это, посвяти свою жизнь получению знания. Лучшее знание – медитация. Лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Так ты способен успокоить или достигнуть спокойствия ума. Таким образом, чем же мы обеспокоены? Всегда мы в беспокойстве. Кто-то нас клепает, кто-то на нас какую-то пасквиль возводит, клевещет или кто-то нас поправляет. Почему мы так не удовлетворены? Потому что мы привязаны к плодам своей деятельности. Говорится, единственная причина, по которой живое существо удерживается в материальном мире, единственная причина – это привязанность к плодам деятельности, которую живое существо ложно считает своей деятельностью. Вот почему Кришна сказал Арджуне: никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Что значит долг? Бездействовать и долг человека предлагать плоды своей деятельности кому? Богу. Не пытайся уклоняться от исполнения долга. Итак, иногда люди провозглашают такую концепцию, что не надо действовать, потому что если будешь действовать, появятся плоды. А если появятся плоды, то мы к ним что? Привяжемся. А раз мы привяжемся к плодам, то это будет удерживать нас в рамках материальной деятельности. Или самсара чакры, круговорота рождения и смерти. И пока человек не осознает, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло, он не способен отказаться от мирской деятельности. Не способен отказаться от мирской деятельности. Ибо каждая мирская деятельность влечет за собой новые рождения и смерти. Вот почему Кришна сказал Арджуне: не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретениях. Так ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Благоприятные и неблагоприятные реакции означают самсара давана, то есть карма. Карма. Благочестивая и неблагочестивая деятельность ведет к карме. Карма ведет к круговороту рождения и смерти. Итак, Кришна предлагает ему акарму. Как не навлечь на себя кармические реакции? Нужно совершать деятельность, не преследуя цели благочестия или не преследуя цели греха. Как же это можно? И Кришна говорит: бескорыстно, отказываясь от плодов деятельности. То есть не преследуя ни победы, ни поражения, просто исполняя что? Долг. Без желания получить какой-то результат, как хороший, так и плохой. Но как Кришна предлагает Арджуне действовать? Он говорит: ты должен действовать или научиться действовать, чтобы это тебя не беспокоило, победа и поражение, потери и приобретение, счастье и несчастье, радость и горе, слава и бесчестие, богатство и нищета. Чтобы ты смог зафиксировать свой ум на этом, ты должен научиться медитировать. Ты должен получить знание, что такое медитация. И Прабхупада говорит в своих книгах: джапа-медитация и йога приема пищи. Из медитации возникает что? Йога. Таким образом, живое существо, прочитав книги Прабхупады, получает четкий концептуальный метод, каким образом можно наладить связь с Господом. Джапа-медитация, которая может превратиться в йогу приема пищи. Прасадам. Сва прасадам анудилабхай сейнам ритапау радха кришна гунагал. Означает, что человек путем медитации может четко осознать, что такое прасад. Вот почему говорится, что прасад не должен быть невкусный, не должен быть безвкусный. Прасад должен быть аскетичный. Что это означает? Он не должен быть в счастье и не должен быть в несчастье. Функция прасада не в этом. Принести какое-то страдание или принести какое-то чувственное наслаждение. Поэтому повар браманом должен быть, который очень хорошо различает эти вещи. Это не просто борьба, лишь бы, так сказать, поесть. Это прасадом. И когда делает йог, браман, то есть тот, кто способен различить. Как мы узнаем, что человек браман? Он понимает, где, куда, в каком направлении и с какой целью проявлять свою решимость. Безраздельную решимость. Это значит, человек стал браманом. Он осознает, что смысл человеческой жизни является постижение парабрамана, высшего брамана. Это означает, он способен уже различать дух и материю. Поэтому такой человек не будет зарабатывать деньги, копить, заниматься накопительством или чем-то еще. Такой человек все, что он делает, даже копит или что-то собирает, он делает с одной целью. как это все занять в служении Кришне. Он не думает, как это занять в служении семье, жене, детям, своим каким-то планам, идеям. Нет, такой человек думает, как это все занять в служении Кришне. И поэтому приводится пример Брамана Судамы. Браман Судама имел жену и детей. И он никогда не воспевал ради материального блага. Поэтому он становился нищим, все нищим, нищим. Он нищал, нищал. И Браман Судама всегда оставался при этом на платформе чистого преданного служения. Чистого воспевания. Он испытывал счастье, воспевая. И люди, слушая его воспевание, начинали задумываться о Боге. Люди видели свои недостатки, слушая его воспевание. Люди видели свои недостатки. Говорится, в сердцах этих людей, которые слышали воспевание Брамана Судамы, они думали, я такой похотливый, я такой завистливый. Я не исполняю на самом деле никаких указаний Кришны. Я просто притворяюсь преданным. Я притворяюсь религиозным, но мои цели исключительно материальные. Люди начинали задумываться, слыша только такое воспевание святого имени. Людям становилось стыдно и невыносимо. Люди начинали плакать из-за стыда. Тот, кто рядом находился с Браманом Судамой и слушал, если его сердце было нечисто, он начинал плакать. Почему человек начинал плакать? От стыда. Совестливость. Такое сильное влияние оказывало воспевание Брамана Судамы. И каждый раз Браману Судаме жена говорила, не для меня, для детей, пожалуйста, сходи в Двараку к Кришне, он твой друг, попроси у него немного чего-нибудь, чтобы нам как-то, каким-то образом не довести своих детей до голодной смерти. Ладно, мы с тобой взрослые люди, но мы должны нести ответственность за детей. И жена постоянно говорила о детях, постоянно укоряла Брамана Судаму в том, что он не содержит своих детей. Что же делал Браман Судама? Браман Судама говорил, Кришна знает, как мы живем. И мы, значит, живем так, как он пожелает. Если у нас ничего нету, такова воля Господа. И мы не должны его беспокоить своими меркантильными или глупыми просьбами, потому что он присутствует в сердце каждого живого существа. Он присутствует в твоем сердце, в моем, он присутствует в сердце наших детей. И кто, как не он, лучше знает, он Карана Каранам, причина всех причин, и он всеведущий. Все знание принадлежит ему, он знает, когда, в какой момент, что нам дать. И я считаю, что это оскорбительно просить что-либо у Кришны, используя свою давнюю детскую дружбу. И так говорится, это положение Брамана. Почему же Браман Судама таким образом мыслил? Потому что Браман означает будхи-йог. Очень хороший, развитый, пребывающий в знании разум. Поэтому такой разум способен отличать, где оскорбление, а где нет оскорбления. Разум способен отличать. Люди иногда приходят и говорят, мы чувствуем, что мы совершили оскорбление. Когда вы их спрашиваете, в чем оно заключалось, они говорят, ну не знаем, на всякий случай. Что-то нам показалось, что мы вас побеспокоили. Но иногда человек еще больше себя чувствует оскорбленным. Оскорбитель себя чувствует куда более оскорбленным, чем оскорбленный. Оскорбитель иногда чувствует себя более оскорбленным. И поэтому в этикете говорится, что существует дух этикета и есть буква этикета. Индра чувствовал себя оскорбителем. Но когда пришел Брихаспати, Индра не чувствовал себя оскорбителем. Он чувствовал неудобство. Кто же причинял ему неудобство? Брихаспати. Что такое оскорбление? Это причинение неудобства. И когда кто-то причиняет нам неудобство, у нас рождается оскорбительное что? Настроение. Кто-то может причинить неудобство нашему интеллекту, нашему уму, нашим чувствам. И поэтому в шастрах Кришна говорит, что когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Гнев. Что такое вожделение? Когда человека охватывает гуна страсти, он забывает, где, кто он и как должен себя вести. По отношению к кому? К старшим. И в Бхагаватам описывается положение старших. Кто такие старшие? Старшие по возрасту, мы с вами говорили. Первый. Старшие по возрасту. И в ведической системе старшинство было очень важным качеством. или почитаемым. Очень важным положением живого существа. Говорится, что братья-близнецы Накула и Сахадева, они не были рождены в одну секунду одинаковы. Один был старшим, а другой был младшим. И как это выразилось, как описывает Ясадева в Махабхарате, младший всегда почтительно относился к старшему. Хотя они были кто? Близнецы. Младший всегда почтительно относился к старшему. А не так, как сейчас. Старший почтительно относится к младшему. Лишь бы он не орал и не жаловался, не бегал. Не портил всем настроение. Сейчас Кали-юга. Все шиворот на выворот. Теперь старшие почитают младших, чтобы те никакие козни не чинили. Никакие козни не чинили. Потому что младшие всегда способны отравить всю атмосферу. Младший всегда отравляет жизнь старшим. Таково положение младшего вне ведической концепции. Потому что младший всегда все стягивает на себя. Почему? Потому что таковы чувства людей к младшим. Все для кого? Для старшего или для младшего? Для младшего. И в таком состоянии младший автоматически получает концепцию. Какую концепцию? Я центр. Эгоцентрическую. Эгоцентрическую концепцию. Все мои слуги, потому что я младший. Все должны за мной убирать, потому что я маленький. Все должны мне стирать, все должны мне готовить. Все должно быть вокруг меня, потому что я младший. В ведической системе все наоборот. Младший должен выказывать почтение старшим. Поэтому мы видим, что младшие по возрасту уступают место, пытаются помочь и так далее. Младшие всегда служат кому? Старшим. Почему такова система? Поскольку старший должен заниматься какими-то более важными делами. Делами более высокого уровня. Поэтому шудры занимались физическим трудом. Вайши занимались земледелием и защитой коров, торговлей. Кшатрии занимались управлением. И брахманы занимались обучением и совершением жертвоприношений. Таким образом, брахманы не делали то, что делают кшатрии. Кшатрии не делали то, что делают вайши. Почему? Они высвобождались для более важной деятельности. Точно так же, как если муж работает, что должна делать жена? Муж должен мыть, стирать, посуду там за собой убирать или что-то. Кто должен это все делать? Женщина. Женщина должна это делать. Если муж работает, жена должна вести хозяйство. Жене должна в первую очередь помогать женщине, должна старшая дочь, если есть такова. Если нету, должна быть служанка. Если нет служанки, только в этом случае помогать должен кто? Сын. Какой? Старший. Старший сын должен помогать. Если он маленький, и какой вид деятельности он должен совершать? То, что связано с мужской половиной деятельности. Перенесение тяжести, какие-то определенные виды деятельности, и в шастрах описывается, какие виды деятельности должен совершать старший ребенок, если он сын, или если это дочь. Поэтому Кришна говорит, исходя из шастр нужно понять, что является твоим долгом, и что таковым не является. Но мы никогда не обращаем внимания на шастры, и человеческий ум, находясь под влиянием чувств, начинает выдумывать собственные законы и собственные разные правила и предписания. И как в шастрах говорится, человек выдумывает какие-то вещи, потом их начинает совершать, становится успешным и мнит себя религиозным или преданным. Как мы в храме видим, точно так же происходит в общинах. Человек выдумывает что-то, начинает это делать, и если у него это получается то, что он выдумал сам, он думает, что он совершил служение. Поэтому говорится, совершать деятельность по собственной прихоти предлагать плоды этой деятельности, это оскорбительно. Хотя кто-то здесь говорил, что карма-йога – это деятельность по собственной прихоти, а плоды отдавать Кришне. Очень удивительно. Очень удивительно. Видимо, человек не очень хорошо разбирается, что такое карма-йога. Карма-йога в сознании Кришны. Почему же тогда в другом стихе говорится, что ни в коем случае нельзя предлагать плоды деятельности по собственной прихоти. Вот представим, что вы предлагаете плоды. Как Прабхупада говорит, вы курили 1000 сигарет. И плоды этой деятельности, этой аскезы предлагаете Кришне. Что это означает? Кришна, я ради тебя это выкурил. Как мы помним эту историю? Дворец ради Бхагавадгиты. Таким образом, человек должен только при помощи разума сможет постигнуть, где на самом деле карма-йога в сознании Кришны, а где просто, что называется, викарма. Викарма. Есть карма, а есть викарма. Есть карма, а есть карма-йога. Деятельность, которая что? Связывает. Йога-слово переводится как связь. Карма-йога – это значит действие, связывающее человека с кем? Йога – это не гимнастика. Ни с почкой, ни с печенью, ни с нервной системой. С чем же связывает йога? Йога связывает с абсолютной истиной, которая представлена в трех аспектах или в трех ипостасях. Безличный брахман – это когда человек способен различать дух и материю. Параматма, когда человек способен различить присутствие чайты, гуру, свидетеля, санкционера, действующего и так далее. И Бхагаван, верховная личность Бога. Итак, человек должен понять эти все термины. Термины, Прабхупада говорил, не имеют такой большой ценности. Правильность произнесения санскрита в большей степени имеет ценность правильное понимание этого термина, чем его произнесение. Потому что все будет держаться не на произнесении правильном, а на правильном что? Понимании. Благодаря пониманию человек приобретает знания, а не благодаря правильному произнесению. Поэтому иногда мы видим, как в компьютере пишут, о, неправильно санскрит произносят там или что-то. Потому что цель – это дать правильное понимание, а не правильное произношение. Вот чем отличается вайшнавские сампрадаи от всех остальных видов деятельности. Карма-канды, гьяна-канды. Именно этим правильности чего? Понимание. И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я только даю понимание. Итак, человек неразвитый в духовном отношении, необразованный, просто получивший теоретическое знание – и этим бравирующий становится гордым. Итак, мы видим, что многие системы выпускают просто гордецов. Обученных гордецов. Поскольку их знания относятся к категории мирского метода обучения. Когда человеку просто перекладывают информацию. С одного места на другое. Один перекладывает эту информацию на другого. Но он не дает им что? Знания. Не дает им знания. Говорится, знание помогает человеку преодолеть все перипетии материальной деятельности. Вот почему говорится, что когда человека обучили, это означает, что его обучили как с легкостью. Что значит с легкостью? Как удачно осознать что? Различие между духом и материей. И тогда человек приходит к выводу, что моя жизнь должна быть полностью посвящена не здесь мирской деятельности, а духовной жизни. Что жизнь-то, оказывается, человеку дана для того, чтобы служить кому? Высшему духу. Это означает, что человек на самом деле обучился здесь чему-то. И его поведение указывает на это. Потому что результатом понимания является знанием, а результатом знания – отречение. Отречение. Он отрекается от всех своих планов мирских. Он отрекается от всего, потому что видит их бессмысленность. Вот что означает, что человек стал брахманом. Брахман – это не лысина и не очки. Это не компьютер по 20 часов в сутки возле компьютера и цитаты разных произведений. Брахмана – это человек, который полностью подчиняется духовному авторитету. Полностью. Вот почему Кришна сказал, попытайся узнать истину. Тадвидхипани пратина пари прашнена сывая. Только в этом случае человек ищет наставлений. Ищет наставлений, как пчела ищет что? Нектар. Поэтому называется шикшамрита. Он стал шикшей. Шикшамрита означает как пчела. Он ищет эти наставления. Он думает об этих наставлениях. Его ум настроен только на эти наставления, потому что он понимает, все остальные наставления, они вынуждают меня рождаться, стареть, болеть, умирать. Чьи наставления? Человека, который не является браманом. Не постиг различия между духом и материей. Итак, Нарада Муни в предыдущей главе, это человек брамана, даже нельзя его просто человеком назвать, величайшая душа, Махатма. Он дает наставление сыновьям Дакши, Харьяшва. Он дает им наставление. Почему? Потому что они очистились. Они очистились. И в этом состоянии очищения нужно было правильно их ориентировать. Неочищенную личность сложно ориентировать. Неочищенную личность нужно вовлечь в деятельность, проникнутую этим принципом очищения. От чего же они очистились? Они очистились от гуны страсти и невежества. Они достигли гуны благости. Поэтому было очень легко их привлечь, чем трансцендентальной наукой. Очень легко их было привлечь. И Дакша понял, что если будут девочки, фиг их привлечешь. Вот что понял Дакша. Поэтому, говорится, Дакша сознательно стал производить женщин на свет. Почему? И Прабхупада описывает. Потому что женщина, наделенная этим аспектом материнства, изнутри будет всегда устремлена к этому. И не может от этого, почти не может от этого что сделать? Отречься, отказаться. Почему? Потому что она отождествляет себя с телом. Сильнее, чем мужчина. Поэтому, говорится, женщина своему телу уделяет куда больше внимания, чем мужчина. Это означает, что у нее ложное эго. Что? Сильнее. Всегда спрашивают женщины, почему там такое? Ну разве вы так и не поняли, почему? Посмотрите, сколько вы уделяете время своему телу по сравнению с мужчинами. Это означает, настолько больше вы отождествляете себя с телом. Тогда женщина говорит, ну так это же я же женщина. Так вот в этом-то и разница. Поэтому Дакша, узнав об этом, что Дакша он не глупец. Дело в том, что у Дакши просто есть мотивы другие. Но эти мотивы также указывают на его что? Невежество. Поэтому свобода всегда связана с наличием знания. Человек, не свободный от невежества, не может совершать правильную деятельность или делать правильный выбор. Вот для чего. А знание может передать только кто? Знающий. Поэтому Кришна сказал, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая». Только человек, который видит истину, знает истину, самореализованная душа, самореализованная. Что означает самореализованная? Он сам отказался от плодов своей деятельности. Он отказался, ибо понимает, что нет иного исполнителя деятельности, кроме гун материальной природы. Поэтому он не присваивает плоды, потому что если делает все гуны, то есть повелитель гун. Кто это? Гунешвара. Кто такой Гунешвара? Кришна. Бог. Как же я могу присвоить себе плоды этой деятельности? Мне лишь принадлежит долг исполнения, но мне не принадлежат плоды. Что такое долг? И Кришна говорит, манману бхавамат бхакто. Я все время думаю, как удовлетворить Кришну. И Кришна все устраивает, чтобы я его удовлетворил. Если я не думаю, как удовлетворить Кришну, никто и не устраивает, как его удовлетворить. Итак, все шастры говорят, в основе всего лежит желание. Желание. Если я желаю, как научиться различать дух и материю? Как стать близким для духовного учителя? Как получить милость Кришны? Как стать в каком-то близком окружении какой-то личности? Я должен понять. В чем различие? Мое и тех, кто близок. Почему я не близок? Я столько много делаю, и я все равно не близок. Почему же такая проблема? И когда я не близок, я не удовлетворен. Я начинаю завидовать тем, кто ближе. Я не могу понять их положение, потому что они точно такие же, как я. Я даже в чем-то их превосхожу. В стрельбе из лука. Да. В цитатах санскрита, в памяти. Я, извиняюсь за выражение, дальше плюю, громче и выше. Я лучше их. Я умею на компьютере работать, я знаю английский язык. Почему меня никто не любит так, близко не подпускает? Этот не знает английский язык, у него такое простое греховное прошлое. Почему этот человек так близок? Человек, не имеющий знания, никогда не поймет этого. Потому что понимание нужно получить. И Рупа Госвами говорит, простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и были и в прошлом заняты этой деятельностью, они будут очень удачливы в преданном служении. Таким образом, если кто-то неудачлив, что это означает? Что он не относится ни к одной из этих четырех перечисленных категорий. Простодушный – это значит не гордый. Склонный к принятию авторитетов – это означает так же, какой? Смиренный. Получивший милость – то же самое. И занятый в прошлом. Прошлый, который в прошлом совершал – тоже одно и то же. Все четыре относятся к одной и той же категории. Значит, человек не обладает этим. Ложное эго. Когда вы видите, что человек страдает, как вы думаете, причина его страдания в чем? И так говорится, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Это не значит этот мир. Я ему говорю, ну я же воздухом не наслаждаюсь тем. Любой вид деятельности не предназначен для нашего наслаждения. Президент храма, санкиртанщик, брахмачарий, брахмачарини, повар, бухгалтер, региональный секретарь, духовный учитель, что угодно, ничего не принадлежит здесь для нашего наслаждения. Ничего не предназначено здесь для нашего наслаждения. Вот почему, когда за это что-то кто-то дергает, как узнать, что человек не руководствуется в этой деятельности эгоистическими желаниями? Что это означает? Материальными какими-то. Если вы за это дернете, что происходит? Он начинает страдать. Причиной страдания является ложное эго. Поэтому говорится, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. И причиной всех страданий является ложное эго, которое вынуждает нас думать о том, что это предназначено для моего наслаждения. И любой, кто мне мешать, начинает наслаждаться, а я, естественно, буду делать вид, что я такой аскетичный. Что происходит со мной? Я начинаю гневаться. Я начинаю считать этих людей своими недоброжелателями, врагами. Асмита порождает сильное представление, не какое-то вообще сбитое с толку, что счастье, оно материально. И можно его достигнуть материальным образом. И на этой основе, которая называется рага, рага означает желание материального счастья, то есть мирское представление о счастье. Эта рага клеши порождает мирскую религиозность. Мирскую религиозность. Вот почему говорится, с положения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, собираясь убить своих родственников, на стороне которых был его дед и гуру. Таким образом, религиозные люди не знают, кто такой гуру. Вот почему у них целые огромные альбомы фотографий. Потому что у них должны быть целые альбомы наставлений, а не фотографий. Поэтому эти неофиты всегда сбиты с толку. У них одни фотокарточки. Ни одной записи наставлений гуру. Одни фотографии. Потом они все обрастают миллионами лекций, но не исполняют. Из этих всех миллионов едва ли одно они исполняют. Это называется шикшамрита. Поэтому кто-то считает, что строго следовать шраманам – это не пропустить ни одной лекции. Но продвинутый преданный думает, хоть бы одну из этих лекций воплотить в жизнь. Вот такой продвинутый. Поэтому неофит, он всегда сконцентрирован. Не пропустить поклонение, приветствие божеств. А продвинутый думает, хоть раз на самом деле божество поприветствовать. По-настоящему. Итак, внешний процесс превращается во внутренний процесс. Вот результат внешней деятельности и цель внешней деятельности. Углубить процесс и сделать его внутренним. Это не значит, что вы хватаете тулоси, а потом не знаете, куда его деть. Вы полный неофит, материалист. Нельзя давать тулоси материалистам. Потому что они не будут поклоняться. Они будут что? Цирк этот устраивать в поклонении, чтобы завоевать окружающий авторитет и уважение. Вы видели, какое у нас развесистое тулоси? Вы разве не слышали об этом? Что все считают? Раз тулоси такое большое, значит там преданный живет. Чушь собачья. Поэтому никто не прочитал духа ухаживания за тулоси. В чем же дух ухаживания за тулоси? Что такое преданность и верность тулоси? Она живет этим также. Она не живет ритуалами, она живет отношением. И это отношение не должно быть выстроено на гуне страсти и невежества, на искренности. Искренность всегда – это категория гуны благости. И даже если у вас живет тулоси, это еще не означает, что вы такой великий. Это еще не означает, что вы очень великий. Потому что все начинают, что этой тулоси, когда она вырастает? Гордиться. Как вы думаете, гордость такая, когда кто-то начинает гордиться тулоси, что она такое большое? Что происходит с человеком? Поэтому говорится, Равана украл ложную ситу. Ложную ситу. Ой, да, правильно, ситу. Ложную ситу. Он украл ложную ситу. Почему? Точно так же мы можем думать, что у нас настоящее тулоси. Оно может быть ложное уже. Абсолютно ложное, потому что тулоси не предназначено для развития гордости. Нет такой функции у тулоси. Тулоси очищает от гордости, а не развивает гордость. Значит, человек опять неправильно действует. Опять неправильно действует. Шафран – это не значит, что вы одели шафран для того, чтобы вас уважали, что вы такой отреченный. Вы на самом деле пытаетесь отречься. Узнать, что такое отречение. Отречение – это означает послушание. Вот почему Арджуна отрекся от всего. И что стал делать на Курукшетре? Слушаться Кришну полностью. Ни одного совета, ни одного слова Кришна не говорил, которое бы мимо ушей Арджуны пролетело. Люди всегда задают вопрос, почему Арджуна, почему никто другой. Потому что только Арджуна серьезнее всех относился к любому слову Кришны. К любому. Стоило Кришне вскользь сказать, неплохо было бы, чтобы ты стал самым лучшим лучником. Вскользь, в шутку. И как тут же Арджуна полностью погрузился в эту деятельность. Это означало, что Арджуна способен был медитировать. Из этой медитации возникала йога, связь с Кришной возникала. По этой связи развивались отношения, которые назывались сакхям. Дружеские отношения с Кришной он начал развивать. Почему? Он тут же пытался реализовать любое его, даже вскользь сказанное слово. Вот почему Арджуна был ближе. Он способен был зафиксировать свой ум на этом. На чем же сконцентрирован был ум Арджуны? На словах Кришны. На его пожеланиях, на его шутках, на чем угодно. Поэтому Арджуна Прупада поэтому описывает, что Арджуна был лучшим из людей. Он был способен фиксировать мгновенно свое внимание на том, что говорит Кришна. Поэтому Кришна не просто так выбрал Арджуну как любимчика. Нет. Арджуна так выбрал Кришну, что желание Арджуны исполнилось. Потому что из этой медитации возникла йога, связь с этой личностью. И по этой связи развились что? Отношения. Отношения. Таким образом, связаться с Кришной, это означает сконцентрироваться на его наставлениях, на его словах. Поэтому говорится Бхагавад-гита, песнь, пропетая Богом. Говорится, язык или речь является носителем желания и мышления. Желание, мышление. Без речи невозможно передать это. Потому что речь, говорится также, это трансцендентная звуковая вибрация шабда, она, говорится, действует через прану посредством сердца. И в сердце звучит звук, трансцендентный звук в сердце появляется. Это описывается во второй песне Шримад Бхагаватам, когда Брахма сидел на лотосе и полностью зафиксировал свое внимание, то есть стал медитировать на что? На причину. Карана. Он стал медитировать на причину. И когда он стал медитировать, возникла йога. Сконцентрировавшись на причину. Кто был причиной? Кришна. Из йоги возникли отношения. Что сделал Кришна? Он пожал ему руку. После чего, когда возникла йога, говорится, он в своем сердце услышал трансцендентальную вибрацию. Услышал сердцем. Произошла вибрация внутри сердца. Это объясняется в Шримад Бхагаватам, как вибрирует сердце. И он услышал из сердца два трансцендентальных слога. Та-па. Что такое тапа? Тапаси в Бхагавад-гите Прабхупада объясняет. Это способность принять как самое важное наставление. Тапа это означает отбросить все свое и принять то, по отношению к кому мы проявляем эту тапасию. И таким образом тапасия является слушаться. Вот почему весь смысл Бхагавад-гиты, весь смысл Бхагавад-гиты проникнут только одной идеей. Как предаться Кришне? Это означает, как очень серьезно отнестись к его желаниям, которые выражены в его наставлениях. И эти наставления все проходят через парампару, посредством парампары без искажения. Никто туда не внес свои желания. Никто не ослабил желание Кришны и не увеличил. Передает так, как есть. Поэтому Прабхупада пишет Бхагавад-гита, как она есть. Итак, Арджуна стал таким ближайшим только лишь по одной причине. Арджуна очень сильно хотел. Хотел. На чем же было зафиксировано сознание Арджуны? На этом желании. Арджуна привлекся Кришной. Он привлекся его качествами. И Арджуна, говорится, был лучшим из людей. В чем же была самая большая заслуга Арджуны? Он способен был отказываться от плодов деятельности. Вот почему он быстрее всех смог привлечься кем? Кришной. Он был способен отказываться от плодов деятельности. Поэтому он способен был различать дух и материю. Демоны очень много делали, но они не отказывались от плодов своей деятельности. И говорится, когда Кришна приехал во дворец собраний Судхарму с миссией мира, он выступил с длинной речью, где призвал обе стороны к миру. Те, кто исчерпал все свое благочестие, нажитое в прошлом и в настоящем, приняли речи Господа как пустую болтовню, как вздор. Но те, кто сохранил свое благочестие, нажитое в прошлом, и преувеличил его в настоящем, восприняли речи Господа как нектар, как абсолютную истину. Как же это происходило, способность к развлечению? Итак, в Бхагаватам самым высшим благочестием является отказ от плодов своей деятельности. Вот почему Прабхупада говорит, трансценденталисты двух категорий описаны в шастрах. Одни называются имперсоналисты, а другие персоналисты. Одни просто отказываются от плодов своей деятельности и поэтому способны постигнуть различия между духом и материей. А вторые способны отказываться в пользу Кришны. То есть, их отказ связан с тем, что они предлагают плоды Кришне. И эти плоды становятся прасадом, милостью Кришны. Они предлагают эти плоды Господу. Что значит предлагают? Они занимают плоды этой деятельности в служении Кришне. И не занимают плоды этой деятельности в служении себе. Вот почему, говорится, они остаются уравновешенными и умиротворенными. Потому что они себе ничего не присвоили. И поэтому они не воры. И в Шри Шупанишад описывается, что каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, от долга. А долгом живого существа является жертвоприношение, тапасия и благотворительность. Что выделено ему из жертвоприношения после предложения. Итак, человек, который встает на путь знания, он начинает осознавать, почему брахмачарий все средства должен отдавать. Потому что ему будет выделена его доля. И он не посягает на долю других, прекрасно осознавая. Итак, никто не станет успешным в знании, если он не способен отказаться от плодов деятельности. Если он думает, я собирал пожертвования, я имею право взять свою долю. Все, этот человек никогда не сможет продвинуться в духовной жизни. Если человек обманывает, хочет навязать кому-то свои идеи, свои представления, следует всему, чтобы получить уважение, завоевать авторитет, садху и так далее. Все это пустая трата времени. Этот человек просто безумен. Он не обладает знанием и как безумец действует. Все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие. Все, к чему это приводит. Опять он умрет и получит новое тело. Даже если все будут его почитать за все эти аскезы, садху. Если вся аскеда имела цель завоевать уважение окружающих, то в ней не было никакой ценности и никакого смысла. Итак, в Бхагавад-гите Кришна объясняет все эти тонкости. Без понимания этих вещей человек не сможет по-настоящему удовлетворить Кришну и духовного учителя. Он не сможет по-настоящему оплатить то время, которое он затратил на все эти выкрутасы, на весь этот цирк, из себя изображать здесь, годами изображать продвинутую личность. Весь этот цирк ничем не закончится. Кто-нибудь когда-нибудь был в цирке? Ну и много ли вы там получили знания в цирке, хотя в него ходили? Что вы стали, другом животных? Или другом клоунов? Другом там акробатов? Люди приходят наслаждать свои чувства в цирк. Наслаждать свои чувства, не больше. Точно так же человек может приходить и работать только за деньги. Человек может также приходить, чтобы наслаждаться, гоняться здесь за женщинами. Или просто достигнуть какого-то мирского успеха. Он не браман. Поэтому, говорится, Вишварупа готов был отдать даже жизнь. Жизнь в этом служении. Так был настроен Вишварупа. Он был браманом, поэтому Брахма сразу сказал, Вишварупа, чистый сердцем брамана, примите его как духовного наставника, как шикша-гуру. Как шикша-гуру примите его. И ни в коем случае не осуждайте его за его благосклонность к демонам. Но это пролетело мимо ушей полубогов. Почему? Потому что полубоги сакамы. Они выбирают то, что им надо, а то, что им не надо, их ум даже и не воспринимает. Мимо пролетает. Поэтому мы с вами говорили, от умонастроения зависит, что мы услышим и чего мы не услышим. От умонастроения зависит, к чему мы отнесемся серьезно, а к чему мы отнесемся, как к пустой болтовне. Что для нас будет нектаром и абсолютной истиной, истиной в словах, а что будет просто пустой тратой времени, болтовней какой-то. Что это болтает, он шутит. Не принимайте это серьезно, он шутит. Мы его знаем. Поэтому кто знает, принимает очень серьезно. Все. И Кришна был всегда очень весел. Всегда очень весел. И Кришна всегда шутил. Но между шутками Кришны, весельем Кришны, его какими-то недовольствами не было никакой разницы. Почему? Все было абсолютно. Ни к чему нельзя было отнестись легкомысленно. Вот почему говорится, что любое наставление духовного учителя является абсолютным, если этот духовный учитель принадлежит к цепи ученической преемственности. Он передает все то, что бы хотел Кришна. Если есть какие-то пожелания, когда человеку говорят «сотрудничай», или человеку говорят «слушайся», «служи этому», это не просто так, что я все равно буду писать письма, или я все равно буду через гуру действовать. Это означает, что ваш ум не настроен на служение. Ваш ум настроен на чувственное наслаждение. Итак, человек тогда, изучив науку, может понять, как правильно относиться к женщинам, к детям, к старшим по возрасту, старшим по семейному положению, старшим по духовной реализации, старшим по посвящению, старшим по административной лестнице. Он тогда начинает различать все это, что это объединяет все. Это старшие, но между ними есть что? Различие. Так человек способен постигнуть философию постепенно, через материальные даже предметы. Что такое? Единство, одновременное единство и различие. Ачинтья бхеда бхеда татва. Он начинает различать, кто коптер, а кто президент. И кого серьезней слушать. Это только при наличии разума происходит. Если у человека нет разума, Мишка Филин там или Мишка Филин здесь. Или кто там еще, может быть, еще так скажет? Да, скажу. Потому что разум нужно иметь. Нельзя быть легкомысленным, амбициозным, эгоистическим типом. Надо быть разумной личностью. Надо понять, для чего вы сюда пришли. Вы не пришли здесь губы дуть. Вы пришли здесь обучиться. Как не дуть губы? Вы пришли обучиться, как не страдать. Чтобы не страдать, не надо опираться на свое ложное эго и считать его правильным. Итак, Кришна объясняет это Арджуне, что ты ничему не научился. Матрас паршал стукаун ты яш, и точно сукки дуки дага. Но болтаешь ты, а шочинан вашочем ствам, прагя вадам чабашасе, гаташума гаташун твам, там ститикшасва барата, или как там, гьянича баратаршаба. Болтаешь ты как гьяни, как пандит прямо. Пандит. Но скорбишь о том, что недостойно скорби. Видишь ли, тебя ущемили, теперь ты страдаешь. Кто-то что-то там сделал не так к твоему телу. Как же ты станешь успешным в преодолении мирских ситуаций? Как же ты надеешься получить милость Кришны? Что ж ты тут штаны просиживаешь? Иди лучше настрадайся. Иди еще раз узнай природу ложного эго. Еще раз пусть у тебя кто-то умрет, пусть тебя отрежут ноги, как говорят. Знаете, шутка такая есть. Гангрена, гангрена, ему отрежут ноги. Если ты еще раз не понял, в чем твоя проблема, у тебя не хватило все-таки мозгов, не хватило искренности понять, что ложное эго является причиной. Мое собственное ложное эго вводит меня в разные страдания. Мое ложное эго делает меня счастливым из-за разных гадостей, что кому-то плохо, мне так хорошо. Что кто-то хуже меня, и я радуюсь этому. Это все ложное эго. Говорится, вайшнав радуется, что кто-то лучше его. Почему? Потому что ложное эго не опирается. Он не опирается на эгоистическую платформу. Когда человек эгоист, он радуется, что кто-то неудачливее его. Что кто-то хуже его. Поэтому он всегда в первые стремится. Любыми путями. А вайшнав радуется. О, он меня обогнал. Он искренне радуется. Это признаки вайшнава. Это признаки обученной личности. Он радуется, что кому-то удалось получить милость Кришны. Кого-то так прославляют. Он рад славе другого. А не то, что это постоянно его задевает, что прославляют не его. Цитируют не его. А вот цитируют Лакшми Нараяну или цитируют Чайтанья Чандру. Чайтанья Чандре может быть очень сильным. Вдруг не нравится, что Лакшми Нараяну процитировали. А Лакшми Нараяне не нравится, что процитировали Чайтанья Чандру. Это значит, у человека просто проблемы с ложным эго. Он еще не обучился. Поэтому, говорится, Джада Барата, в его уме было возникли волны недовольствия. Но разумом он успокоил это и продолжил нести паланкин. Считая это результатами своей прошлой греховной деятельности. Это знание. Это знание. Потому что ложное эго такое сильное только от греховной деятельности. И в шастрах ясно поясняется, почему женское тело хуже мужского. Потому что эгоизма больше в результате греховной деятельности. Это можно понять только исходя из шастр. Но многие читают, почему ж нет понимания. Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я дам понимание. И благодаря этому пониманию человек знание приобретет. А благодаря этому знанию он успешно переправится. Он будет руководствоваться знанием, а не сентиментами какими-то. Счастьем и несчастьем. Удовлетворили его чувства или нет? И постоянно приходить и говорить, простите меня, мы не удовлетворили ваши чувства. Да вы, значит, меня принимаете за себя. Вы, значит, говорится, атмаван маньяте джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Итак, люди не могут понять, что такое прощение, что такое оскорбление. Читают лекции про оскорбление, даже дают семинары про оскорбление, но сами не понимают. И прямо в этом семинаре наносят оскорбление. Семинар «Как избежать оскорбления». Что такое оскорбление? Семинар по аппаратхам – самая большая аппаратха. Популярный семинар по аппаратхам может стать большой аппаратхой. И люди могут также этого не различить. Как у Господа Чайтаньи был секретарь Сварупа Дамодар, и один вайшнав написал стихотворение. И всем вайшнавам оно очень сильно понравилось. И большинством голосов оно было принято как выдающее произведение. Выдающееся произведение. И все стали тыкать его Господу Чайтаньи. Господь Чайтанья принимал только то, что прошло через ум и через сознание Сварупа Дамодара. И он сказал, сначала ты прочитай, и мне скажешь. Если это хорошо, я приму. Если нет, почему Господь Чайтанья сам не читал? Бремя. Это было доверенное лицо. Господь, почему он был ближе всех? Поняли, нет? Почему он был ближе всех? Он серьезнее всех относился к словам Господа Чайтаньи. Поэтому из этого медитации возникала йога. Из этой йоги были такие отношения. Из этих отношений он четко знал все. И когда Сварупа Дамодар начал читать первый стих, он захлопнул это и бросил его в костер и побежал совершать омовение. Поэтому, если все еще там вайшнавы приняли, это еще не означает, что это принял Кришна. Потому что все вайшнавы также, что? На разных ступенях находятся. На разных уровнях. Сварупа Дамодара расценил это произведение как оскорбление. Таким образом, все, кто его принял великим произведением, совершили что? Оскорбление. И даже этого не увидели и не узнали. Хотя только этого и боялись. Таким образом, это непростая наука. Как кажется, дешево так можно все понять. Говорится, такое дешевое отношение к философии сознания Кришны, проявление сахаджии или просто невежества. Что и одно и то же. Но в нем есть различия. Невежа просто не знает. А тот, что притворяется, что знает. Как снобы. Сноб – это тот, кто мнит себя аристократом и гордится этим. Мнит. То есть он не аристократ, а мнит себя аристократом. Это сноб. Эстетом или там что-то. И снобизм осуждается Господом Чайтани в его философии. Осуждается. Мнить себя ученым, все эти книжники, снобы, фарисеи, ритуалисты все эти. Они аж осуждаются Господом Чайтани. Итак, мы не принимаем какую-то философию собственных мозгов. И в соответствии с тем, кто серьезен в преданном служении, это не серьезное лицо. И не какие-то красивые речи. А ближе всех тот, кто серьезно воспринимает слова авторитета духовного. Кто же самый лучший сын был для Брамы? Нарада. Потому что Нарада реализовал слова Брахмы, что нужно чисто предаться Кришне. Дакша – нет. И другие дети не смогли этого. Не смогли. Почему? Так был настроен их ум. Они несерьезно отнеслись к словам. И от этой несерьезности появились разные типы деятельности, которые называются карма, йога и гьяна. Поэтому они слушали одно и то же, но сделали выводы абсолютно разные. И при этом все они, трое, цитировали кого? Брахму. А Брахма, получив это из сердца, стал чистым преданным. Говорится, Брахма является чистым преданным Господа. Поэтому Брахма Самхита была проявлена Господом Чайтани, чтобы указать, что Брахма является чистым преданным Господа. И что служение ему каким чистым? В Брахма Самхите Брахма Самхита означает молитвы Господа Брамы. Это означает, что Брама в этих молитвах полностью раскрывает трансцендентальную природу Вайкунтхи в самом его высшем проявлении – Голока Вриндаваны. Потрясающе! Откуда Брама мог это понять? Откуда Браме был раскрыт этот секрет? Только тогда, когда человек чистый преданный, он может это воспринимать. Он может это понимать. И говорится, вся эта Брахма Самхита была проявлена в сердце Брамы по милости Кришны. Почему же он получил такую милость? Прасадом. Потому что он предложил свою жизнь кому? Кришне. Он предложил все Кришне. Он отрекся в пользу Кришны. Не просто отрекся в пользу счастливой жизни, а отрекся в пользу Радхи Кришны. Их счастье. Итак, философия сознания Кришны становится очень сложной, говорится, для лицемеров и дипломатов. Это описывает Рупа Госвами. Но она становится очень радостным и доступным для искренних людей. Итак, мы видим тысячу затруднений во взаимоотношениях, в том всем. Кто-то стремится со всеми наладить отношения любой ценой. Кто-то стремится со всеми разрушать отношения из-за сепаратизма, эгоизма. И поэтому говорится, что Кришна приехал с миссией мира. В чем же заключалась миссия мира? Кришна сказал, отдайте все кому? Пандавам. Пандавы говорили, да нам ничего не надо, Кришна. Кришна сказал, вам-то, может быть, не надо, но я хочу, поскольку здесь все принадлежит мне, я хочу, чтобы этим управляли вы, а не они. Поэтому такие речи, такие именно речи Кришны, показались для тем, кому Кришна сказал, отдайте все этим, я хочу, чтобы они стали здесь главными. Для них показались такие речи пустой болтовней. А для тех, кто был продвинут, Они нектаром признали не то, что им хотят отдать, а что в этих речах они увидели, что все принадлежит кому? Кришне. И поэтому восприняли это как абсолютную истину, потому что между словами Кришны и самим Кришной не было никакого различия. Они наслаждались нектаром. Нектаром, потому что они могли осознавать Кришну. Вот что такое нектар сознания Кришны. Это счастье осознания Кришны. Говорится, человек, как только человек осознает себя душой, говорится, осознает, не знает, а осознает, сердце его заливается счастьем и радостью. Сердце его заливается счастьем и радостью, которое несравнимо ни с одним счастьем и радостью, которое появляется от контакта с объектами чувственных наслаждений. Поэтому, говорится, такой человек беззаветно отдает себя духовной жизни. Но когда человек постигает Бхагавана, то он просто здесь уже не может находиться. Это называется випраламба, любовь в разлуке. Он начинает испытывать сильную разлуку с объектом своей любви. Сильную разлуку. И поэтому многие все произведения, они описываются в этом состоянии. В состоянии випраламба севы, любви в разлуке. Самой сильной любви, которая только может быть. И сахаджи всегда, когда слушают о любви в разлуке, сразу вспоминают объекты своей любви, с которыми они разлучены. Вот почему им не говорят о випраламбхасеве. Потому что они все сведут к своим половым взаимоотношениям. Поэтому, когда сердце нечисто, поэтому эти отношения випраламбхасевы, отношения Кришны с гопи, говорят только тем, чье сердце еще не находится в зависти к Кришне. Нельзя это сообщать завистливым, невоздержанным личностям, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Нельзя эту науку передавать тем, кто невоздержан и не предан мне. В итоге он говорит, не предан мне, нельзя непреданному еще это. И когда Прабхупада описывает, Кришна говорит преданный, он имеет в виду чистого преданного. Таким образом, нечистым преданным нельзя рассказывать такие игры. Вот почему Прабхупада говорил, не слушайте моих братьев в Боге. Они пытаются привлечь людей, рассказывая им сокровенные, трансцендентно-сексуальные отношения Радхи и Кришны и его отношения с гопи. И в сердцах этих людей нечистых, они преданные, но они нечистые преданные, рождается зависть. И говорится, похоть, они охваченные похотью, начинают копить деньги, проповедовать ради денег и славы и так далее, чтобы осуществить свои похотливые желания. И вся их саньяса, и все их отреченность крахом летит. Просто превращается в крах. Итак, Господь Чайтанья говорит, самый лучший ученик, который позволяет себя ругать. И что это означает? Это означает, что когда его ругают, он все это принимает очень серьезно. И его серьезность проявляется в том, что он очень сильно хочет изменить это. Сделать это правильно. Это означает, что человек очень продвинут. Он способен выслушивать поправки, способен выслушивать критику. И он способен ее, вдохновляется от этого, исправиться. Вот почему человек иногда приходит и говорит, продвинутый, скажите мне, что я делаю не так. Но все остальные это имитируют. Потому что когда вы говорите им, что не так, они не только не хотят исправиться, они впадают в уныние, в скорбь, потому что они шудры и женщины. Они скорбят. Они начинают квакать и кукарекать, что вот они не такие, вы неправильно поняли. Что там не понять? Что там не понять? Вот почему Индра наносит оскорбление Брихаспати. Потому что Брихаспати задел его чувственные наслаждения. Вот откуда оскорбительное настроение проистекает. Оскорбительное настроение не проистекает ни с чего. Человек оскорбительно настраивается и думает, что его обидели, обиженным себя чувствует. Сначала он гневается, гнев превращается в обиду. Обида во что? В поиске недостатков, мстительность называется. Мстительность – это значит желание отомстить каким-то таким образом, начинает искать недостатки. При поисках недостатков дальше углубляется это все. Все это ложное эго. Поэтому, говорится, человек должен понять, жадность, гнев и вожделение – трое врат, которые ведут преисподнюю. И чтобы понять, что такое гнев, нужно понять, что такое обида, что такое желание найти недостатки в том, кто нас обидел и так далее. Человек должен понять это. Только тогда его извинения становятся ценными. Поэтому человек, который не понимает, а просто приходит извиняться, это не означает. Поэтому говорится, умение прощать, Кришна говорит. Это значит понять. Многие не умеют прощать. И также не умеют что? Извиняться. Чтобы уметь прощать, надо научиться уметь извиняться. Чтобы дарить подарки, нужно научиться, что такое дарить подарки. Это целая наука. Принимать подарки, говорить о сокровенном. Надо узнать, что это имеет в виду Кришна. Что имеет в виду Санатана Госвами, когда он говорит, шесть видов развития отношений, любовных отношений между преданными. Итак, люди становятся неудачливыми в духовной жизни. Почему? Только по одной причине. Ложное эго. Они легкомысленно относятся к словам духовных авторитетов. И они привлекаются мирскими авторитетами. Они очень сильно привлечены мирскими религиозными людьми, мирской религиозной, авторитетами мирской религиозности. Они также привлечены ритуалистами. Они привлечены теми, кто цитирует Писание, пандитами. Но они не способны привлечься бхактами. Поэтому есть история, как один человек все время спрашивал. Сын он был, сын одного подвижника. Он говорил, ты столько постишься, ты такие аскезы принимаешь, ты такой худой. Почему люди уважают этого вайшнава? Он такой толстый. Сын этого аскета, он спрашивал, за что они его уважают? Он постится два раза в неделю до 12 часов дня. Вся его аскеза. А ты столько совершаешь аскез, не ешь, не пьешь. И он еще приемным сыном был к тому же. И он говорит, даже я не родной для тебя ребенок, ты не вступал ни разу в половые отношения. За что ж люди уважают этого вайшнава? И он сказал, когда я стану взрослым, я такую тапасию совершу, что все будут меня уважать. Все будут меня уважать. Чем же привлекся этот человек в положении вайшнава? А? Чем? Да? Уважением, да? Что люди все в восторге от него пищат. Так сладко он что-то делал, что люди очень сильно привлекались. И так он не понял, чем привлекает вайшнав. Чтобы понять это, поэтому говорится, карме, йоги и гьяни, даже великие мудрецы, не могут понять положение вайшнава и не могут понять его деяний. Почему? Потому что понять его деяния, его положение может только вайшнав также. Не вайшнавы не могут понять этого. Как перед одним йогом появился, а вернее, гуру ему сказал, иди и предайся вайшнаву. Он сказал, как, зачем, за что я буду предаваться? Он такой толстый. У него семья, у него дети, у него утварь. В чем его? В чем его? А вот у тебя нету детей, нету семьи, ты худой, ты ешь мало, все такое. Я сказал, иди предайся, потому что я все эти тапаси принимаю только для того, чтобы принять его авторитет. Я не видел, что ты принимаешь его авторитет. Он говорит, потому что я очень эгоистичен. Видите, знание какое. Он сказал, я очень эгоистичен. Как Арджуна говорит, почему все зная, понимая, все равно совершаю. Это был очень великий подвижник. И он сказал, что я не принимаю его авторитет, потому что я эгоистичен. А я совершаю все эти тапаси только потому, что я не способен принять его авторитет и хочу это сделать. Он объяснил ему. Он подумал, это смирение. и стал тоже совершать тапаси. И когда он привлек к себе Индру сначала, этот йог, его отец, этот подвижник, ему сказал: «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая, упадык шьянтити егенам гянина статва даршинага». И объяснил, что такой гуру это вайшнав, который толстый и живет там. Сын не принял. Стал совершать тапаси. И говорится, он превзошел своей тапаси полубогов. И тогда пришел Индра. И сказал: «Что ты хочешь? Остановись. Ты на мое место хочешь? Метишь? Во». Он сказал: «Ты не беспокойся, я на твое место не мечу». Обычно люди привязываются, когда им кажется, что кто-то их выживает. Кто-то все время их местом сидит и только мечтает. Крамола им везде. Они завидуют моим деньгам, они завидуют моему положению, они завидуют моим... Так иногда у человека такая паранойя появляется. Мания преследования, мания величия и так далее. И Индра, он сказал: «Ты что, метишь директора?» Он сказал: «Нет. Я хочу, чтобы люди поняли, кто настоящий продвинутый». И он сказал: «И ты что, хочешь стать продвинутым?» Он сказал: «Да». И Индра ему сказал: «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая, упадычьянты тегенам гене статва даршинага». Он сказал: «Не болтай, мне уже отец тут задолбал меня. Не болтай, иди отсюда. Не бойся, иди там. Я буду совершать аскезу». Он стал совершать аскезу. Брама пришел. Брама уже стал задыхаться от этой аскезы. Брама пришел, сказал: «Что ты хочешь? Скажи мне». Он сказал: «Я хочу, чтобы все поняли, кто самый продвинутый. Уважение хочу!» Брама сказал: «Хочешь продвинуться?» «Да». «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая». «Толстый там живет, иди к нему». Нет, Рома, не такой. Нет. Это означает телесные представления о жизни. Поэтому Прабхупада говорит, все эти тапасии телесные говорят лишь о том, что человек привязан к телу. Поэтому замечали, да, что очень сильно в основном хотят голодать женщины и выкадыши. Поэтому говорят, только в этом случае, именно об этом шастры говорят, что прежде чем тетка голодать соберется, она должна спросить разрешение. У кого? У брамана. Только в этом случае, поэтому говорится, нельзя без разрешения женщинам голодать. Потому что они всегда хотят голодать. Они хотят что-то победить через тело. Потому что они в 9 раз к нему и привязаны. Поэтому шейпинги, мейпинги, там, похудашки, поползешки там, и все такое, и все такое. И все это так важно, так важно, так важно. Как я выгляжу? Когда я выгляжу не так, я чувствую себя неуверенной. Именно из-за этого все происходит. Поэтому Прабхупада говорит, женщина также может предаться, если она серьезная будет. Целомудрие – это означает серьезность. Как может быть кто-то целомудрен просто через тело? Этого невозможно. Поэтому описывается целомудрие Кунти. Она когда была молодая, она была дура-дурой. Да простит меня Аллах. И когда она вступила в отношения с Богом Солнца, о каком целомудрии она беспокоилась? Какое у нее было представление о целомудрии? Она уже была не целомудренной. Потому что она сделала это без разрешения отца, мужа, отца, брата. Никто не разрешил ей. Она потеряла целомудрие. Поэтому в шастрах говорится, Кунти страдала в результате этой глупости. Кунти пришлось пережить эти отношения, карны и пандавов. Пережить отношения ее сыновей. И всегда позор и жег ее сердце. Поэтому в страданиях она была очень-очень замкнутой личностью. Почему она очень сильно страдала? Страдала из-за своей гадости, которую она сделала, из-за глупости, что ее ребенок карна теперь против своих братьев и не хочет никакого умиротворения. Что она по глупости призвала Бога Солнца. Она все время себя корила. Но Кришна улыбался. Кришна улыбался. Поэтому говорится, что Без разрешения ничего нельзя делать. И женщина также должна быть очень смиренной и послушной. Вот почему везде говорится, что женщина в первую очередь должна подчиняться. Потому что нельзя, имея такую сильную привязанность к телу, еще и действовать по собственной прихоти. Это превратится в ужас. Вот почему говорится, что она должна быть под защитой отца, под защитой мужа и под защитой старшего сына. Никогда не должна действовать по собственной прихоти. Очень опасно. Вот почему женщины более чувственные. Потому что более сильно привязаны к телесной концепции жизни. Это не оскорбление. Но люди, которые не понимают этих вещей, они воспринимают это как оскорбление женщин. А Санат Нагусвами в этикете говорит, ни в коем случае нельзя завидовать женщинам. Ни в коем случае нельзя завидовать женщинам. Почему иногда мужчины обрушиваются на женщин? Им кажется, что женщины сильнее или больше что наслаждаются. Поэтому они их критиковать начинают. Поэтому в шастрах дается четкое определение. То есть объясняется, почему женщины должны подчиняться. Почему женщины? Почему? Не потому, что они плохие или что-то. Таковы результаты их прошлой деятельности. Но в Кали-югу опять описывается. В Кали-югу между женщинами и мужчинами нет никакой разницы. И поэтому Вьясадева написал Шримад Бхагаватам и Махабхарату. Шримад Бхагаватам он написал для вдумчивых и искушенных. А Махабхарату написал для шудр, стри, двиджа, банду. Кто такие шудры? Понятно. Для рабочих. И крестьянок. Кто такие стри? Женщины. И двиджа банду. Это вот эти вот снобы. Которые свой интеллект заняли в служении материальной энергии. Для них были описаны эти произведения. Для того, чтобы через Махабхарату они смогли постигнуть смысл Бхагавад-гиты, как она есть. После Бхагавад-гиты они могут понять или привлечься Шримад Бхагаватам, который был записан Вьясадевой в пору его духовной зрелости. А Вьясадева является литературным воплощением Кришны. Через него Кришна, его рукой, как в этом стихе говорится, как будто сам Бог у меня за спиною. Треножник из бронзы украсила вязь. Он правит моею дрожащей рукою. Земли и небес, повелитель и князь. Говорится о том, что Кришна записал через Вьясадеву все шастры. Поэтому Вьяса под руководством Нарады записал Шримад Бхагаватам, вдохновленный в пору своей духовной зрелости. И Шримад Бхагаватам стал поэтому самым сладким, зрелым плодом всего ведического мистицизма. Поэтому Бхагаватам – это не простое произведение, которое преследует цель кого-то унизить, а кого-то возвысить здесь на материальной платформе. Бхагаватам пытается дать возможность проявиться чистой преданности. Чистой преданности, независимо от кармы человека. Единственное, что это нужно получить желание, понять различие между истинным эго и ложным эго, и сверхэго. Три субстанции нужно постигнуть. Мир не предназначен для наслаждения. Причиной всех моих проблем, страданий, недовольств всеми, кем я что-то вообще испытываю, является мое собственное ложное эго, которое просто не подчиняется духовному учителю. Все. Не подчиняется духовному наставнику. И это будет причиной моих будущих также страданий и разочарований. Поэтому вы не думайте, что кто-то, не подчиняясь, улучшится. Поверьте моему слову. будет еще хуже с этим человеком. Сегодня у него и так кислая физиономия. Пройдет еще полгода, вообще не в моготу жить станет. Когда не станет не в моготу жить, человек начнет ощущать все прошлые вкусы свои. И просто покинет преданное служение. Потому что руководствоваться ложным эго в духовной жизни, это и является чем? Оскорблением. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы.